Кричать Снотграсс начал где-то под утро. Молодой месяц высвечивал землю в разрывах облаков. К мерному гудению двигателей добавился новый лязгающий звук. Я выглянул в окно и увидел пресс-подборщик сена совсем рядом с потухшей вывеской. Лунный свет отражался от поворачивающейся штанги Пакера. Крик донесся вновь из дренажной канавы. «Помогите! Мне!» «Что это?» — спросила девушка. Тени под глазами стали шире, на лице нарисовался испуг. «Ничего». «Помогите! Мне!» «Он жив!» — прошептала девушка. «О боже, он жив!» Я его не видел, но нужды в этом и не было. Я и так знал, что лежит Снотграсс, свесившись головой в дренажную канаву, с переломанными позвоночником и ногами, в костюме, заляпанном грязью, с белым перекошенным от боли лицом. «Я ничего не слышу, а ты?» Она посмотрела на меня. «Разве так можно?» «Вот если ты его разбудишь...» Я указал на спящего юношу. «Он, возможно, что-то услышит. Даже решит, что надо помочь. Как ты на это посмотришь?» Ее щека дернулась. «Я ничего не слышу», прошептала она. «Ничего». Прижалась к своему дружку, положила голову ему на грудь. Не просыпаясь, он обнял ее. Больше никто не проснулся. Снотграсс еще долго кричал, стонал, плакал, но потом затих. Рассвело. Прибыл еще один грузовик с плоским кузовом-платформой для перевозки легковушек. К нему присоединился бульдозер. Вот тут я испугался. Подошел водила, сжал мне плечо. «Пойдем со мной», — возбужденно прошептал он. Остальные еще спали. «Есть на что посмотреть». Я последовал за ним в кладовую. Перед окном кружилось десяток грузовиков. Поначалу я не заметил ничего необычного. «Видишь?» — указал он. «Вот, там». Я увидел. Один из пикапов застыл. Стоял, ничем, никому не угрожая. «Кончился бензин?» «Именно так, дружище! А вот сами они заправиться не могут! Мы их сделаем! Придет наш час!» Он улыбнулся и полез в карман за сигаретами. Где-то в 9 утра, когда я ел на завтрак кусок вчерашнего пирога, заревел гудок, надрывно, протяжно, сводя с ума. Мы подошли к панорамному окну. Грузовики стояли, двигатели работали на холостых оборотах. Один трейлер, громадный Рео с красной кабиной, выкатился передними колесами на узкую полоску травы между стеной закусочной и автостоянкой. С такого расстояния радиаторная решетка еще больше походила на звериную морду, да еще колеса чуть ли не в рост человека. Гудки вновь прорезали воздух. Отчаянные, требовательные, короткие и длинные, чередующиеся в определенной последовательности. «Да это же Морзе!» — неожиданно воскликнул Джерри. Водила повернулся к нему. «Откуда знаешь?» Юноша покраснел. «Выучил в бойскаутах». «Ты? Ну и ну!» Водила изумленно покачал головой. «Хватит об этом!» — оборвал я водилу. «Вспомнить сможешь?» «Конечно. Дайте послушать. Есть у кого-нибудь карандаш?» Повар-раздатчик протянул ему ручку. Юноша начал выписывать на салфетке буквы. Потом перестал. «Внимание!» Снова и снова. «Подождем». Мы ждали. Череда длинных и коротких гудков рвала и рвала воздух. Внезапно последовательность изменилась. Юноша опять взялся за ручку. Мы нависли над его плечами, читая появляющиеся на салфетке слова. «Кто-то должен качать горючее». кому-то не причинят вреда. Все горючее надо перекачать немедленно. Сейчас же кто-то должен начать перекачивать горючее. Грузовик повторил послание. Не нравились мне печатные буквы, написанные на салфетке. Какие-то механические, безжалостные, не признающие компромиссов. Или ты подчиняешься, или... «Так что будем делать?» — спросил юноша. «Ничего», — ответил водила. Его глаза сверкали. «Нам надо выжидать. Горючего у них совсем ничего. Один из маленьких пикапов уже заглох. Будем ждать!» Гудки смолкли. Грузовик дал задний ход, присоединился к остальным. Они стояли полукругом, целя в нас фарами. «Там бульдозер», — заметил я. Джерри посмотрел на меня. «Вы думаете, они снесут эту хибару?» «Да». Он повернулся к повару-раздатчику. «Они не смогут этого сделать, не так ли?» Повар пожал плечами. «Мы должны голосовать», — объявил водила. «На шантаж не поддадимся, черт побери! Надо ждать и ничего больше!» Последнюю фразу он повторил трижды, как заклинание. «Хорошо», — согласился я. «Голосуем». «Ждать!» — тут же вырвалось у водила. «Думаю, мы должны их заправить», — возразил я, — «и дождаться нашего шанса на спасение. Раздатчик?» «Остаемся здесь. Кому охота быть их рабами? А к этому мы придем. Не хочу до конца жизни заправлять эти штуковины, как только они загудят. Это не по мне!» Он выглянул в окно. «Пусть поголодают!» Я посмотрел на юношу и девушку. «Думаю, он прав», — ответил юноша. «Только так их можно остановить. Если кто-то и сумеет нас спасти, то лишь после того, как заглохнут их двигатели. Одному Господу известно, что творится в других местах». И девушка, в глазах которой застыл Снотграсс, кивнула, шагнув к своему дружку. «Пусть будет так», — не стал спорить я. Подошел к сигаретному автомату, взял пачку, не взглянув на марку. Курить я бросил год назад, но почувствовал, что самое время начать снова. От табачного дыма запершило в горле. Проползли 20 минут. Грузовики на стоянке ждали, другие выстроились у заправочных колонок. «По-моему, все это блеф», — нарушил тишину водила. «Они не...» И тут громко взревел двигатель. Стих. Взревел вновь. «Бульдозер!» Он сверкал на солнце, как шершень, катерпиллер с лязгающими стальными гусеницами. Черный дым валил из выхлопной трубы. Он развернулся к нам ножом. «Собирается напасть!» На лице водилы отразилось безграничное изумление. «Он собирается напасть на нас!» «Назад!» — распорядился я. «За стойку!» Двигатель бульдозера все ревел. Рукоятки переключения скоростей двигались сами по себе. Над срезом выхлопной трубы дрожал горячий воздух. Внезапно нож приподнялся. Изогнутая стальная пластина вся в грязи. Затем, натужно взвыв, бульдозер двинулся на нас. «За стойку!» Я подтолкнул водилу. Очнулись и остальные. Невысокий бетонный выступ отделял гравий автостоянки от полосы травы. Бульдозер перевалил через него, еще чуть приподняв нож. Потом врубился в фасад. Посыпались осколки стекла. Деревянные рамы разлетелись в щепки. Одна из ламп упала на пол. Осколков прибавилось. С полок смело посуду. Девушка закричала, но ее крик растворился в рокоте двигателя катерпиллера. Он отъехал, оставив за собой взрытую землю. Вновь рванулся вперед. Оставшиеся кабинки покорежило, вышибло на середину зала. Противень с пирогом слетел со стойки. Куски пирога заскользили по полу. Повар-раздатчик сидел на корточках. Юноша обнимал девушку. Водилу трясло от страха. «Это надо остановить!» – забормотал он. «Скажи им, мы сделаем все, что они захотят!» «Поздновато говорить, не так ли?» Катерпиллер откатился, готовясь к очередной атаке. На ноже появились новые царапины, поблескивающие на солнце. С ревом он двинулся на нас. На этот раз удар пришелся по несущей опоре слева от окна, вернее, от того места, которое занимало окно. Часть крыши рухнула, столбом поднялась пыль. Бульдозер выехал из-под обломков. Позади него ждали грузовики. Я схватил повара за плечо. «Где бочки с печным топливом?» Плиты работали на бутане, но я заметил вентили отопительной системы. «В кладовой!» — ответил он. Я повернулся к юноше. «Пошли!» Мы поднялись. Шмыгнули в кладовую. Бульдозер нанес новый удар, и все здание содрогнулось. Еще немного, и он смог бы подъехать к стойке за чашечкой кофе. Мы нашли две бочки с печным топливом по 50 галлонов каждая. У двери стоял ящик с пустыми бутылками из-под кетчупа. «Возьми их, Джерри!» Когда он принес бутылки, я снял рубашку, разорвал ее на тряпки. Бульдозер долбил и долбил. После каждого удара что-то рушилось. Я наполнил печным топливом 4 бутылки, заткнул горлышки тряпками. «Играл в футбол?» — спросил я юношу. «В школе». «Отлично. Думай о том, что ты должен отдать точный пас». Мы вернулись в закусочную. С фасадом бульдозер покончил. Осколки стекла сверкали, словно алмазные россыпи. Несущая балка одним торцом уперлась в пол, перегораживая доступ к стойке. Бульдозер пятился, выбирая позицию поудобнее, чтобы потом сдвинуть ее в сторону. Я решил, что, очистив путь, он одним ударом сметет и стулья, и стойку. Мы присели на корточки, выставили перед собой бутылки. «Зажигай!» — приказал я водиле. Тот достал спички, но руки у него так тряслись, что он выронил их на пол. Повар подобрал спички, чиркнул одной. Масляно блестели тряпки. «Быстрее!» — торопил я. Мы побежали, юноша чуть впереди. Стекло хрустело под ногами. В воздухе пахло горячим маслом. Вокруг громыхало, сверкало. Бульдозер ринулся в атаку. Юноша поднырнул под балку. Широкий швеллер наискось перерезал его силуэт. Я обогнул балку справа. Первая бутылка юноши не долетела до цели. Вторая разбилась о нож, и пламя выплеснулось зря. Юноша попытался повернуться, отбежать, но бульдозер уже накатил на него 4 тонны стали. Руки юноши взлетели вверх, и он исчез под ревущим чудовищем. Я оказался сбоку. Одна бутылка полетела в открытую кабину, вторая — в двигатель. Взорвались они одновременно, в языках пламени. Двигатель бульдозера взвыл, совсем как человек, в ярости и боли. Бульдозер завертело, он снес левый угол закусочной и, как пьяный, покатился к дренажной канаве. Траки гусениц пятнала кровь. Там, где упал юноша, лежало что-то, напоминающее смятое бумажное полотенце. У самой канавы бульдозер с полыхающими двигателем и кабиной взорвался, выбросив гейзер осколков. Я подался назад и едва не упал, споткнувшись о груду битого кирпича. Запахло паленым, но горело не печное топливо. «Волосы! Мои волосы!» Я сдернул со стола скатерть, накинул на голову, обежал стойку, сунул голову в раковину с такой силой, что едва не прошиб ее. Девушка билась в истерике, снова и снова выкрикивая имя своего дружка. Я оглянулся и увидел громадный грузовик для перевозки легковушек, подтягивающийся к беззащитному фасаду. Водила с нечленораздельным воплем метнулся к боковой двери. «Нет!» — попытался остановить его повар-раздатчик. «Нельзя!» Но водила уже несся к дренажной канаве и начинающемуся за ней полю. Маленький грузовичок с надписью «Прачечная Вонга», «Немедленная доставка» на борту, должно быть, стоял в засаде, невидимый от боковой двери. Он накатил на водилу, прежде чем тот успел моргнуть. Потом грузовичок уехал, а водила остался на гравии. От удара сапоги слетели с ног. Грузовик-перевозчик тем временем миновал бетонный уступ, травку, останки юноши, остановился, сунувшись гигантским рылом решеткой в закусочную. Прогудел раз, другой, третий. «Хватит!» — заверещала девушка. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» Но гудки не прекратились. Мы быстро все поняли. Послание не изменилось. Грузовик хотел, чтобы мы накормили и его, и остальных. «Я пойду». Я вышел из-за стойки. «Насосы не заблокированы?» «Нет», — ответил повар. Он постарел лет на 50. «Нет!» — девушка бросилась мне на грудь. «Вы должны их остановить! Уничтожить! Сжечь!» От горя у нее перехватывало дыхание. Повар-раздатчик обнял ее. Я обогнул стойку, вышел через кладовую. Сердце стучало, как паровой молот, когда я ступил на гравий автостоянки. Солнечные лучи жгли кожу. Хотелось курить, но я не решился чиркнуть спичкой у заправочных колонок. Грузовики все выстраивались в затылок друг к другу, а маленький из прачечной держался неподалеку, рыча, как сторожевой пес. Его колеса поскрипывали по гравию. Одно неверное движение с моей стороны, и он бы размазал меня в лепешку. Солнце блеснуло на ветровом стекле, и по моему телу пробежала дрожь. Я словно взглянул в лицо идиота. Я включил насос и вытащил шланг из гнезда, отвернул крышку с первого бака и начал заливать горючее. Мне потребовалось полчаса, чтобы осушить первый резервуар, и я перешел ко второму блоку колонок. Грузовики сменяли друг друга. Каким-то требовался бензин, другим — дизельное топливо. Я начал осознавать, что происходит. Мне открылась истина. Люди проделывали то же самое по всей стране, если только не лежали трупами, как водила на гравии, со слетевшими с ног сапогами, с четким рисунком протектора, впечатавшимся в спину. Второй резервуар опустел, я принялся за третий. Солнце жгло немилосердно. От паров бензина разболелась голова. На нежной коже между большим и указательным пальцами вздулись волдыри. Но грузовики про это ничего не знали. Они понимали, что такое текущие трубопроводы, заклинившие подшипники, выбитые шаровые опоры, но представить себе не могли, что есть водяные пузыри, солнечный удар и нестерпимое желание завопить во весь голос. О своих бывших хозяевах им требовалась малая толика знаний, и они ее уже усвоили. Из нас текла кровь. Покончив с последним резервуаром, я бросил шланг на землю. Грузовики все стояли. Я разогнулся, повернул голову. Очередь вытянулась вдоль стоянки, перетекая на автостраду, расширяясь до 2-3 полос, уходя к горизонту. Такое случалось только в Лос-Анджелесе, да еще в час пик. Воздух мерцал от горячих выхлопных газов, пахло сгоревшим дизельным топливом. «Все», — выдохнул я, — «горючего нет! Резервуары сухие!» И тут басовито заревел мощный двигатель. Громадный серебристый грузовик свернул на автостоянку. «Бензовоз!» С надписью вдоль цистерны «Заправляйтесь Philips-66 реактивным горючим!» Тяжелый шланг выпал с заднего торца. Я наклонился, поднял его, вставил в сливную магистраль первого резервуара. Заработал перекачивающий насос. Запах бензина ударил мне в нос. Тот самый запах, который, должно быть, вдыхали умирающие динозавры, проваливаясь в нефтяные болота. Я заполнил еще два резервуара и приступил к заправке. Сознание мутилось. Я потерял счет времени и грузовикам. Отворачивал крышку, вставлял шланг, качал, пока горячая жидкость не била через край, ставил крышку на место. Водяные пузыри лопнули, сукровица текла по запястьям. Голову дергало, как гнилой зуб. Запах гидрокарбонатов вызывал тошноту. Я знал, что вот-вот рухну без чувств. Потеряю сознание, и на этом все кончится. Но заправлять буду, пока не свалюсь». Потом на мои плечи легли руки. Темные руки повара-раздатчика. «Иди в закусочную, отдохни, я поработаю до темноты. Постарайся уснуть». Я протянул ему шланг. «Но спать я не могу». Девушка спит, распростершись на стойке, подложив под голову скатерть. Но ее лицо не расслабилось и во сне, лицо, не знающее ни возраста, ни времени. Лицо жертвы войны. В скорости я собираюсь ее будить. Сгустились сумерки, и вахта повара-раздатчика длится уже 5 часов. А грузовики все подъезжают. Я выглянул из развалин закусочной. Их очередь растянулась на милю, а то и больше. В надвигающейся темноте сами подфарники поблескивают, как желтые сапфиры. Девушке придется отстоять свою смену. Я покажу ей, что надо делать. Она скажет, что не сможет, но у нее все получится. Она захочет жить. — Ты не хочешь стать их рабом? — спрашивал повар-раздатчик. — К этому все придет. Ты хочешь до конца жизни менять фильтры? Стоит одной из этих тварей загудеть! «Возможно, мы сумеем убежать. Сейчас они выстроены в ряд. Мы успеем прыгнуть в дренажную канаву, а потом побежим по полям, спрячемся в болотах, где грузовики утонут, как мастодонты. Обратно в пещеры! Рисовать картины углем. Это бог луны, это дерево, это охотник, сокрушающий мака. Не получится». Слишком большая часть мира заасфальтирована. Даже детские площадки. Что же касается болот, то есть танки, вездеходы, платформы на воздушной подушке, оснащенные лазерами, мазерами, тепловыми радарами. И мало-помалу они изменят мир, как им того хочется. Я вижу нескончаемые колонны самосвалов, заваливающие песком окинпокские болота. Бульдозеры, превращающие национальные парки и девственные земли в плоскую укатанную равнину, чтобы грузовики ехали себе и ехали. Но они машины. Какие бы изменения ни произошли в них, даже если они и обрели массовое сознание, функции воспроизводства себе подобных они лишены начисто. И через 50 или 60 лет они превратятся в груды ржавого металла, в неподвижные мишени, в которые свободные люди будут бросать камни. Но, закрыв глаза, я вижу сборочные конвейеры Детройта, Диарборна, Янгстоуна и Маккинака. Новые грузовики, которые собирают рабочие. И вкалывают они не от звонка до звонка, а пока они упадут замертво. Но к конвейеру тут же встают другие. Повар-раздатчик уже еле таскает ноги. Он тоже в возрасте. Пора будить девушку. 2 самолета, оставляя серебряные инверсионные хвосты, летят у темнеющего восточного горизонта. Если бы я мог поверить, что в креслах пилотов сидят люди. Стивен Кинг. «Грузовики». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru. Темные аллеи.